Глава 93. Сегодняшний день. В вестибюле библиотеки мне самоотверженно преградил путь старый гардеробщик, тот самый, которому я однажды дал чаевые за поданное пальто. «Мы закрываемся», — сообщил он категорично. «Я по личному вопросу». Я прямо в куртке хоккейным нападающим скользнул мимо него, чуть не сбив кадушку со старым фикусом, и оказался в зале, перед стойкой, за которой сидела опрятная старушенция надменного вида. На ее носу висели дешевые пластмассовые очки. По залу еще бродило несколько припозднившихся книголюбов. Татьяны не было. Пожилая библиотекарша подняла на меня глаза. Мой вид вполне естественно показался ей неуставным. Спросила что она с явным хотели, превосходством в живой силе. Она мы зло уже закрыты. Приходите завтра. И желательно в трезвом виде. Я сразу узнал этот угрожающий скрипучий голос. Это была та старая излючка, которая наехала на меня из-за невозвращенной книжки. Опять она встала на моем пути. Как ее там, бишь, зовут? Кажется, Ксения Ивановна, бывший директор школы. Однако, где же моя принцесса? Почему ее нет? Неужели мне придется уйти ни с чем? Но этого не может быть. Неужели высшие силы напрасно привели меня к дверям этой библиотеки? Не может быть! Ксения Ивановна, мне нужна Татьяна! Безвольно, но с отчаянием во взгляде промямлил я, уже предвидя допрос, которому немедленно подвергнусь. Старушка, однако, не спешила приколачивать меня гвоздями к позорному столбу. Может быть, помогло то, что я знал ее имя-отчество, или моя покорность. Она еще раз внимательно на меня посмотрела, что-то во мне разглядела под наносной расхристанностью, потом немного поразмыслила и вдруг беззлобным голосом сказала. Она отошла. Спасибо. Сейчас я ее позову. Старушенция скрылась в подсобном помещении. Тем временем за моей спиной собрались последние посетители библиотеки со стопками только что отобранных книг. Человек 5. Они явно меня опасались. Я был разбросан, наэлектризован, ненормален. Поэтому держались они от меня на некоторой дистанции и даже не смели пошевелиться. И я увидел Татьяну, Таню. Она самым мистическим образом материализовалась из архивных глубин и невесомо, пластично, озаренная каким-то розовым сиянием, выплыла мне навстречу, глядя только на меня. И так ласково, так желанно, будто перед ней был долгожданный принц, писаный красавец, а не распоясавшийся грязный пьяный безумец. Это родинка на щеке. Она была уже рядом. Я взмок от сильнейшего волнения. Ноги ослабли. Мне показалось, что сейчас я просто рухну на пол. Александр? Она сразу меня узнала и чувствовалась, была несколько сконфужена моим нахальным приходом и моим видом. За ее спиной мелькнули очки Ксении Ивановны. Пелена с моих глаз спала. Вблизи она была частью плоти этого порочного мира. Вполне земной женщиной, с бедрами, грудью, с бесцветным пушком над верхней губой, с чувственным выразительным взглядом, с легким налетом усталости на лице. «Таня, мне нужно с тобой срочно поговорить». Она смущенно посмотрела на очередь из читателей, оглянулась на свою напарницу. «У меня сейчас работа, а вечером я занята. Позвоните мне завтра, хорошо? Помните телефон?» Она была просто очаровательна. Особенно с этими красными пятнами стыда, выступившими на щеках. Я решил, что она хочет от меня отделаться, что больше ждать нельзя, что время пришло, и что дороги назад нет и не надо. И вдруг выпалил такое, что все застыли, как на фотографии. «Выходи за меня замуж!» Я сказал это очень серьезно, хриплым гробовым голосом, так что ни у кого не возникло и капли сомнений в моей искренности. «Вау! нечаянно проронила студентка с лисьей мордочкой и тут же в страхе прикрыла рот рукой. Была тишина. И было отчетливо слышно, как бьется о стекло толстая библиотечная муха. Все, затаив дыхание, напряженно ждали, что ответит моя брюнетка. «Разве так бывает?» Наконец печально спросила она. «Как?» «Ну, вот так. Мы же с вами едва знакомы. Я о вас ничего не знаю, а вы обо мне». «Ха-ха, вранье. Мы знакомы целую вечность». Я обернулся к зрителям. «Мы уже 100 лет знаем друг друга. Я давно записан в этой библиотеке и в гостях у нее был. Танюш, как мама твоя? Передавай ей привет от меня». Читатели вопросительно посмотрели на молодую библиотекаршу, требуя взглядами объяснений. «Это неправда». Кротко возмутилась девушка. «Как неправда? Разве мы не знакомы минимум 2 года? Разве я не был у тебя дома? Скажи, только честно». Татьяна не знала, куда деть свои глаза. «Был, но... ничего не было». «Ну, об этом история умалчивает», — цинично возразил я. «Может, не было, а может и было». Я понял, что публика на моей стороне. И это придало мне такой уверенности, что я самым наглым образом скинул куртку и бросил ее на библиотекарскую стойку. Тут вмешалась Ксения Ивановна, которая до этого молча и с острейшим любопытством, как и остальные, наблюдала за происходящим. Я думал, что старая калоша встанет на защиту своей сослуживицы и поднимет шухер. Но она села за стол, властно показала рукой посетителям, чтобы подходили к ней, она всех быстро обслужит, а моей смущенной красавице властно изрекла. «Танюша, иди домой, я здесь разберусь». И возмущенно добавила, обращаясь ко мне. «Уберите отсюда вашу куртку. И учтите, если вы обидите ее, я лично займусь вами. И тогда вы проклянете тот день, когда родились на свет. Понятно?» «Понятно. Мировая бабка», — подумал я. Татьяна посмотрела на меня с сомнением, с упреком. Ее глаза блестели от обиды. Конечно, моя чудесная фея, моя римлянка, мое наваждение не заслужило такого позора. Врывается в библиотеку какая-то пьянь, срамит перед читателями и сотрудниками. Но что я, черт побери, мог поделать? «Я прошу тебя, удели мне хотя бы 10 минут. Мне так много нужно тебе сказать, я умоляю тебя». «Не лучше ли поговорить, когда ты будешь трезвый?» Вновь попыталась ускользнуть моя золотая змейка. «Нет, сейчас или никогда!» Она все еще стояла в нерешительности. Тогда я рухнул на колени и произнес пылкий монолог, причем с такой прямотой, на которую ранее не был способен. «Прости меня, что я в таком виде. Я пьяный лишь потому, что трезвый никогда не решился бы на такой поступок. Вот уже много месяцев я думаю о тебе, не могу ни спать, ни есть. Прежде чем войти сюда, я целый час стоял у двери, курил, плакал. Я уже давно все обдумал, самым трезвым образом, и я решил, что ты будешь моей». Кто-то из читателей согласно кивнул и посмотрел на соседей, по-прежнему увлеченных феерическим представлением, разыгравшимся на их глазах. Действительно, стоял у входа, действительно, курил. «Ты решил? А ты со мной посоветовался?» Татьяна по-прежнему мягко сопротивлялась, хотя в ее противоречивых интонациях можно было уловить и некоторое расположение ко мне. «Вот я и пришел, чтобы посоветоваться!» Ловко выкрутился я. «Я люблю тебя. Я влюбился в тебя сразу, как только увидел. Ты, наверное, думала, что я очередной прохвост, деляга, новый русский, ищущий себе на ночь развлечения. Но я совсем не такой, поверь мне. Да, я тебя совсем не знаю, но мне вполне достаточно того, что я вижу. И больше ничего. Будь моей женой. Я обещаю, что буду всю жизнь любить только тебя одну. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ты была счастлива. Сейчас я не так богат, как раньше, когда мы познакомились, но нам хватит, чтобы начать новую жизнь и ни в чем не нуждаться. А потом я еще в самом расцвете сил. Я еще в бараний рог сверну этот мир, вот увидишь. А ты будешь делать все, что захочешь. Хочешь, будешь целыми днями посещать магазины, спортивные клубы и салоны красоты, а захочешь остаться библиотекой. Я куплю тебе эту библиотеку и делай с ней все, что хочешь!» Мой натиск был чудовищен. Даже Ксения Ивановна открыла рот от удивления. «Я бы ни секунды не раздумывала», — шепнула студентка с лисьей мордочкой подружке. «А это ломается, как целочка. Просто противно». «Дура, она не ломается, а набивает себе цену», — таким же сдавленным голосом отвечала подруга. «Он все равно на крючке и никуда уже не денется». «Хорошо, я подумаю», — еле слышно выдавила Татьяна. «Нет, я хочу услышать ответ сейчас». «Таня», — вновь вмешалась старая библиотекарша, — «прекращай этот балаган. Это, в конце концов, библиотека, а не дискотека». И она решилась. «Пойдемте». Она заставила меня подняться с колен и увлекла за собой. «Извините, до свидания», — бросила она посетителям библиотеки, весьма довольным увиденным. «До свидания», — ответили те хором. И вот, наконец, мы вывалились на улицу, и мне в лицо пахнула морозная свежесть. «Зачем ты так?» — без нажима упрекнула она, когда мы отошли на несколько шагов. Она впервые обратилась ко мне на «ты». «Как я завтра пойду на работу? Знаешь, какие у нас в библиотеке все сплетницы?» Она была рядом. Она разговаривала со мной, но я никак не мог поверить, что это происходит на самом деле. «Прости, я виноват. Надеюсь, у меня будет возможность реабилитироваться. Кстати, тебе теперь не остается ничего другого, как согласиться на мое предложение». «Ну, это мы еще посмотрим». Татьяна впервые улыбнулась. Улыбнулась самым чудесным образом, как умела только она. И эта улыбка вселила в мое сердце такие надежды, о которых мгновение назад я и не помышлял. У меня от счастья закружилась голова. «А чего тут смотреть?» Я шутливо пожал плечами. «Мы созданы друг для друга. Ты прекрасна, я чертовски красив. Что еще надо?» Татьяна с пытливостью заглянула мне в глаза. Наши лица были совсем близко. Боже, как же она была свежа, чиста, непосредственно. Какого черта я так долго раздумывал? «Скажи, ты действительно хочешь на мне жениться?» «Конечно. Хоть сейчас пойдем в ЗАГС». «И действительно любишь?» «Да. Иначе я не предложил бы тебе такое». «Ну хорошо. Ты пришел ко мне объясняться в любви и предлагать руку и сердце». Татьяна заметно успокоилась. «Странно, конечно. Появлялся раз в полгода, тут же пропадал». Я сконфузился. «Выпить ты, конечно, не забыл. Я тебя понимаю, хотя, конечно, не ожидала от такого продвинутого мужчины такой юношеской застенчивости. Но где же цветы, шампанское?» Последнее было сказано с иронией. Она меня уже совершенно не опасалась, и это было заметно. Больше того, ей нравилось все, что происходит. Я готов был в этом поклясться. «Ты не поверишь, но полчаса назад меня обчистили», — объяснил я. «Украли кошелек, а там все деньги, кредитные карточки, права». «Правда?» «Честное слово. Хотя кое-что осталось. На цветы вряд ли, но на бутылку шампанского, наверное, хватит. Будешь?» «Буду», — ответила она запросто. Мы зашли в тот самый торговый павильон, где я пил водку, другого поблизости не было, и приобрели у заметно раздосадованной продавщицы щелкой бутылку советского. Немного не хватило, но Татьяна поспешила добавить. «Пойдем ко мне», — пригласил я. «Нет уж, лучше ко мне», — предложила девушка. «А как же твоя мама?» Я остановился. «А что тебе мама? Или ты уже на что-то надеешься?» В ее полушутливом вопросе была совсем не обидная издевка. «Надежда умирает последней». Я подбросил, вращая бутылку шампанского, и едва смог ее поймать. «Ладно, не бойся, пошли. Мама у родственников в Рыбинске», — сжалилась Татьяна. «Только учти, мы просто пообщаемся». Я подпрыгнул от счастья. «Можешь на меня положиться». «В каком смысле?» «В прямом. То есть, можешь мне доверять». «Знаешь», — сказала она, когда мы уже подходили к ее пятиэтажке, — «такой ты мне намного больше нравишься». «Такой? Это какой?» «Ну, нормальный, что ли? Открытый, простой, человечный, горячий. Не такой возгордившийся и лицемерный, как раньше. Не такой весь в себе, не такой надутый, как индюк».